Лиза Семечкина работала в ювелирном магазине «Халцедон». Лиза любила свою работу. Да и какой девушке не понравилось бы находиться среди золота, бриллиантов и прочих дорогих и красивых вещей? Правда, все это ей не принадлежало, но она могла, когда в торговом зале было пусто, примерить какое-нибудь колечко или сережки, сделать селфи и выставить на своей страничке в соцсети. При этом можно было написать, что кольцо или серьги подарил ей богатый бойфренд. Кто проверит? Кроме того, к Лизе в магазин время от времени приходили богатые представительные мужчины. И Лиза могла мечтать, что однажды один из этих мужчин заметит ее, придет в восторг от ее неземной красоты, сделает ей предложение, и жизнь бедной продавщицы волшебным образом переменится. Правда, пока дальше мечты дело не шло, и неземную Лизину красоту не замечал никто, кроме нее самой. Сегодня день вообще не задался. С утра в магазине не было ни души, а значит, заработать ничего не удалось. Наконец дверной колокольчик звякнул, и в торговый зал вошел высокий мужчина в дорогом сером пальто. Покупатель был представительный, лет 40, с тяжелым властным подбородком и внимательными строгими глазами. Что-то в его облике подсказало Лизе, что он не женат. Лиза подобралась и сделала стойку. Покупатель подошел к прилавку. Лиза выдала свою самую очаровательную улыбку. «Я могу вам помочь?» «Конечно», — ответил мужчина сухо. «Где у вас охранник?» Лиза поскушнела. «Охранник? Зачем вам охранник?» «Затем», — посетитель показал Лизе какое-то удостоверение. Разглядеть документ девушка не успела, но сразу поняла, что удостоверение серьезное, и совсем завяла. Надо же, как она в покупателе ошиблась. Приняла за богатого клиента, а он оказался всего лишь полицейским. «Так где у вас охрана?» — нетерпеливо повторил мужчина. Лиза нажала незаметную кнопку под прилавком и попросила в полголоса. «Костик, выйди, пожалуйста, в зал. Здесь тебя спрашивают». Тут же в зале появился охранник Константин, парень лет 30, сильно располневший от малоподвижного образа жизни. Мельком взглянув на Лизу, он спросил. «Кому я понадобился?» «Мне». — отозвался мужчина в сером пальто. «В чем дело?» — спросил Константин настороженно. Мужчина показал ему то же удостоверение, что и Лизе, но Костик, похоже, успел его разглядеть. «И что вы от меня хотите?» — осторожно поинтересовался он. «У вас над входом есть камера?» «Допустим. Мне нужно просмотреть записи за последние сутки». Костик все еще смотрел подозрительно, и мужчина пояснил. «К вам конкретно никаких претензий нет. Просто перед вашим магазином было ДТП. Так вот, я хотел бы его увидеть». «Ах, ДТП!» Константин заметно успокоился. «Ладно, пошли ко мне». Он провел посетителя в свою каморку, вставил в дисковод диск с записью и включил ускоренное воспроизведение. «Вот здесь медленнее», — попросил гость. На экране появился шикарный «Лексус» Анфисы Валеевой. Она затормозила на перекрестке, и тут в автомобиль сзади врезался скромный «Фольксваген». Мужчина в сером пальто не спускал внимательных глаз с экрана. Анфиса выскочила из своей машины, подбежала к «Фольксвагену», угрожающе размахивая руками. Она что-то громко кричала и явно грозила смертной казнью незадачливому водителю. Водитель «Фольксвагена» не показывался из своей машины. Анфиса наклонилась, заглянула в окно и тут же попятилась, словно увидела привидение, рванула обратно к своему «Лексусу», плюхнулась за руль и умчалась, не дожидаясь зеленого сигнала светофора. «Фольксваген» тоже тронулся с места, и в этот момент мужчина в сером смог разглядеть его номер. «Что-нибудь еще?» — спросил Константин. «Нет, спасибо, вы мне очень помогли». Посетитель поднялся со стула, вышел на улицу, сел в черную Ауди, но не сразу уехал. Сначала он отправил некоему абоненту текстовое сообщение. «Заказанное вами лекарство эндокурит поступило в аптеку. Получите его до 17 часов». В аптеку на углу улицы Шипящих и проспекта Согласных вошел человек чрезвычайно ординарной внешности. Если, конечно, ординарность может быть чрезвычайной. Но во внешности этого мужчины действительно не было ничего бросающегося в глаза, ничего запоминающегося, разве что густые темные брови домиком. Встретишь такого на улице и не вспомнишь ничего, кроме бровей. Мужчина наклонился к окошечку. «Я получил сообщение, что к вам поступило заказанное мной лекарство». «Какое лекарство?» — уточнила строгая женщина в белом халате. «Эндокурит. Мне сказали, что его нужно получить до 17 часов». «Есть такой препарат». Женщина достала из-под прилавка бумажный пакетик, протянула его покупателю. «С вас 240 рублей». Мужчина расплатился, вышел, сел в машину и аккуратно вскрыл аптечный пакетик. В нем была упаковка обычного аспирина. Он открыл упаковку, достал инструкцию по применению и сразу обратился к разделу «Побочные эффекты». В этом разделе было напечатано мелким шрифтом. «Найти женщину, водителя Фольксвагена. Номер. Сфотографировать. Выяснить о ней все, что можно. Статус срочно». Неприметный мужчина тут же в машине включил компьютер, запустил поиск по базе ГИБДД. Выяснив адрес и фамилию владельца «Фольксвагена», поехал к метро «Академическая». Нужный ему дом оказался типовой хрущевской пятиэтажкой. На скамейке у подъезда сидели две старушки в одинаковых малиновых махеровых беретах. Одна из них была сухонькая и миниатюрная, вторая — рослая и дородная. Мужчина подошел к двери, нажал на домофоне кнопку нужной квартиры. Ему никто не ответил, зато крупная старушка строго осведомилась. «В 12-ю?» «Да, в 12-ю», — честно ответил мужчина. «А по какой надобности?» «Курьер я, конверт принес». «Конверт? Какой конверт?» — подскочила на скамейке мелкая старушка. «Вот этот», — не моргнув глазом, ответил курьер и действительно достал из-за пазухи желтый конверт с неразборчивой надписью. «Это значит, Василию конверт», — сообщила худая старушка своей полной приятельнице. «Однозначно Василию», — согласилась вторая и обратилась к курьеру. «Только зря ты приехал, милок. Нет Василия?» «Нету», — поддержала ее первая. «Нету и долго не будет». «Долго?» — огорчился курьер. «Так, может, супруга его дома? Я бы супруге передал. Это разрешается». «Супруга?» Полная старушка взглянула на подружку и усмехнулась. «Слышали, Зоя Ивановна, супруга у Василия?» «Слышала», — отозвалась та с ехидной усмешечкой на узких губах. «Нет у него никакой супруги и никогда не было. Он, Василий этот, со странностями». «С большими странностями», — подхватила дородная. «Проще говоря, тараканы у него в голове». «Вот такие!» — мелкая старушка раздвинула пальцы, показывая немыслимо больших тараканов. «Так что ни одна женщина в здравом уме за него бы не вышла», — припечатала полная старушка. «Что же мне делать?» — пригорюнился курьер. «Непременно нужно сегодня этот конверт доставить, иначе мне штраф насчитают. Я и так копейки получаю, а если еще штраф...» «Ничем тебе помочь не можем», — строго заявила Зоя Ивановна. «Ничем? А где же он сейчас?» Старушки переглянулись. «Скажем, Зинаида Егоровна», — тщедушная старушка покосилась на подругу. «А что, Зоя Ивановна, можно и сказать. Мы ведь подписку о разглашении не давали. А человеку отчего не помочь?» «В клинике он», — понизила голос худая старушка. «В клинике? В какой клинике? А в той самой, где тараканов выводят?» «Из головы», — уточнила Зинаида Егоровна на тот случай, если курьер попался непонятливый. «В Скворечнике, что ли?» — уточнил курьер, имея в виду хорошо известную всему городу психиатрическую больницу номер 3 имени Скворцова-Степанова. «Нет!» — старушки дружно замахали руками. «До Скворечника он все-таки еще не дотянул. У него хоть и насекомые в голове, но он все же не совсем псих. Он пока что в нервной клинике, что возле Фрунзенской, на Карпатской улице». Курьер поблагодарил сердобольных старушек и вернулся к своей машине. Ситуация несколько осложнялась. Ему было поручено найти водителя «Фольксвагена», и речь шла о женщине. По базе данных он установил, что «Фольксваген» зарегистрирован на некоего Василия Резуна. Неприметный гражданин ничуть не удивился. В машине Резуна могла находиться жена или любовница, или просто знакомая. Но соседки уверенно заявили, что у Резуна нет никаких женщин. Конечно, бабули могли ошибаться. В любом случае, нужно было найти Василия Резуна, причем срочно, так было написано в инструкции. Курьер поехал на Карпатскую улицу. Он остановился перед серым унылым строением за ажурной оградой. Ворота были широко распахнуты, и он въехал на площадку перед зданием. На крыльце возле черного хода курили две разбитные девицы в коротеньких белых халатах. С интересом взглянув на подошедшего к ним мужчину, одна из них поинтересовалась. «Надолго к нам?» «Нет, ненадолго. Мне только один вопрос выяснить». «Ну, это все так говорят», — усмехнулась вторая. «А что за вопрос-то?» «Человека нужно найти». «Женщину?» — огорчилась первая. «Мужчину, брата двоюродного». «А, ну это вам к Юлии Сергеевне». «А где она?» «А как войдете через центральный вход, сразу ее увидите». Мужчина поблагодарил девушек, поднялся по ступенькам больницы и действительно сразу увидел в вестибюле за деревянной стойкой строгую женщину в белоснежном халате. «Вы по какому вопросу?» — сухо осведомилась она. «Я ищу одного человека», — ответил мужчина. «Что значит «ищу»? У нас не стол находок». «Я понимаю. Но тут такое дело. Он уехал с места аварии. Мне не хотелось бы подавать в суд. Я хотел бы с ним просто поговорить, урегулировать вопрос, так сказать, полюбовно». «В суд? Авария?» — женщина нахмурилась. «А как зовут этого вашего человека?» «Резун Василий Васильевич». «Василий Васильевич?» На лице женщины промелькнуло какое-то странное выражение. Она сняла трубку телефона и сказала, не набирая номер. «Валерий Николаевич, тут гражданин пришел, Резуна спрашивает. Говорит, какая-то авария». «Так точно, Василия Васильевича». «Хорошо, все поняла». «Да, Валерий Николаевич». Положив трубку, она взглянула на посетителя не так строго, как прежде. «Валерий Николаевич вас примет». «Валерий Николаевич? Но мне нужен не Валерий Николаевич, а Василий Васильевич». «Валерий Николаевич вам все объяснит. Пойдемте, я вас к нему провожу». Она вышла из-за стойки и направилась по коридору, сделав посетителю знак следовать за собой. Неприметный гражданин последовал за Юлией Сергеевной по коридору. Они поднялись на второй этаж, подошли к одной из дверей. Юлия Сергеевна постучала, открыла дверь и объявила. «Валерий Николаевич, вот этот гражданин. По поводу Резуна. По поводу аварии». Она отступила в сторону, пропуская посетителя. Посетитель вошел в кабинет, и дверь за ним со стуком захлопнулась. Он оказался в просторном кабинете. У одной стены стояло кресло, обитое коричневой кожей. За массивным письменным столом в коричневом кожаном кресле с высокой спинкой сидел мужчина средних лет с темными, тронутыми сединой волосами. Глаза у хозяина кабинета были очень выразительные. Казалось, этот человек привык командовать, более того, повелевать. В руке он держал телефон. «Здравствуйте, голубчик, здравствуйте!» — приветливо поздоровался он и привстал, как будто хотел выйти из-за стола и устремиться навстречу посетителю. Но передумал, сел, положил телефон и показал посетителю на стул по другую сторону стола. «Присаживайтесь!» «Итак, что вы хотели узнать?» «Я хотел найти Резуна, Василия Васильевича Резуна». «Отлично, голубчик, отлично. А по какому поводу?» «Дело в том, что моя машина, то есть его машина...» «Что-то вы, голубчик, путаетесь. То его машина, то ваша. А когда это случилось? В какое время?» «Что? При чем тут время?» «Время, голубчик, всегда очень важно, чрезвычайно важно». Хозяин кабинета достал из кармашка на жилетке старинные серебряные часы на цепочке, показал их посетителю. «Вот какой сейчас час?» Посетитель хотел взглянуть на собственные часы, но вместо этого посмотрел на часы Валерия Николаевича. Они ритмично раскачивались на цепочке, странно приковывая его взгляд. Тусклый блеск серебра и равномерное качание заворожили его. В то же время хозяин кабинета заговорил властным гипнотическим голосом. «Раз, два, три, четыре. Ваши руки тяжелеют, словно наливаются свинцом. Ваши ноги тоже тяжелеют. Пять, шесть, семь, восемь. Ваши веки тяжелеют. Вам хочется спать, спать. Вы не можете преодолеть свою сонливость». Посетитель хотел возразить, хотел сказать этому самоуверенному типу, что он вовсе не хочет спать, что он не поддастся на его дешевые фокусы. Но его руки и ноги действительно как будто налились свинцом, веки начали слипаться. Он попробовал еще посопротивляться, но это было выше его сил. Наконец глаза посетителя закрылись, но он еще долго слышал властный, завораживающий голос. «Вы спите. Вы крепко спите, но все еще слышите меня. Вы забудете о Резуне, забудете обо всем, что с ним связано. Вы вообще никогда не слышали этой фамилии». Несколько дней прошло в напряженном ожидании. Наконец, в полдень, Леонид увидел во весь опор мчащегося к стене всадника. Это был воин, посланный командиром патрулировать дорогу. Подлетев к царю, всадник соскочил со взмыленного коня и, не успев перевести дух после бешеной скачки, выпалил. «Они идут, повелитель! Их сотни и сотни тысяч! Никто и никогда не видел такого огромного войска, таких несметных полчищ! Когда их кони пьют, пересыхают реки. Когда они зажигают костры, ночь превращается в день. Если они разом выстрелят из своих луков, их стрелы закроют солнце». «Вот и отлично», — спокойно сказал Леонид. «Мы будем сражаться в тени, а то сегодня слишком жарко. Пойди выпей холодной воды, а то ты, я смотрю, чересчур разгорячился». Царь отдал несколько приказов. Одни воины заняли места позади стены, другие встали перед ней, на самом узком месте прохода. В ожидании неприятеля они делали гимнастические упражнения, чтобы не терять времени даром. Через некоторое время издалека донесся приближающийся шум. Какой-то ровный и мощный гул, подобный звукам приближающейся грозы или грохоту штормового моря, катился по равнине. Это шла огромная армия. Сквозь грозный ровный шум доносились крики погонщиков, лошадиное ржание и резкие крики верблюдов. Вскоре на вершине холма показался одинокий всадник. Широкие штаны и яркий хитон выдавали в нем перса. Молодые спартанцы сделали вид, что не замечают его. Перс недолго разглядывал их, затем повернул коня и пропал из вида. Прошло еще какое-то время, и на дороге показалась группа всадников. Впереди ехал важный перс в богатом одеянии, за ним рослый воин со знаменем в руках. «Они не вооружены», — пояснил старый воин Карис, который стоял рядом с Леонидом. — Это посольство. Он оказался прав. Немного не доезжая до греческих рядов, всадники остановились. Переводчик-грек стал переводить слова предводителя. «Я — уста царя царей, великого Ксеркса. Я пришел, чтобы говорить с вами от лица властелина. Кто из вас главный?» Леонид вышел вперед. «Я Леонид, сын Александрида, царь Спарты. Говори со мной». Перс бросил на спартанца высокомерный взгляд. Он был облачен в хитон из голубого вессона. На боку его висела сабля с золотым эфесом, какие носят бессмертные. На голове митра, расшитая золотом и украшенная драгоценными камнями, а перед ним стоял всего лишь воин в запыленных доспехах. Волосы его были припорошены пылью. Персидский посол заговорил. На этот раз он говорил долго, при этом выразительно жестикулировал, обводя руками горизонт, показывая то на небо, то на морской берег. Наконец он замолчал. Кивнул, показывая, что сказал все, и сделал знак переводчику. Тот начал переводить его речь. «Царь царей Ксеркс, повелитель всех четырех сторон света, владыка земли и моря, господин всего сущего, послал меня, чтобы передать вам свою волю. Царь царей Ксеркс приказывает вам, люди Греции, уйти с дороги и пасть перед ним на колени, дабы не вызвать гнев владыки. Все народы и племена, живущие под небом, уже преклонились перед властелином, увидев его мощь и силу. Воинство его многочисленно, как звезды на небе и песчинки на берегу моря. Ничто не может ему противостоять. Царь царей Ксеркс милостив и добр. Он не возьмет ваши жизни, если вы преклоните перед ним колени, сложите свое оружие и предадите себя его власти. Я передал волю владыке и жду ответа». Выслушав послание Ксеркса, Леонид прямо посмотрел в глаза послу и спросил. «Тебе нужно наше оружие? Приди и возьми». Переводчик, побледнев от страха, перевел слова спартанца своему хозяину. Тот гневно скрипнул зубами, повернул коня и поскакал прочь вместе со своим эскортом. Приехав в лагерь Ксеркса, он вошел в царский шатер, пал ниц перед троном и, заикаясь от страха, передал повелителю короткий и решительный ответ спартанца. Ксеркс пришел в ярость. Он вызвал своих военачальников и приказал немедленно атаковать греческие позиции. «Смять их! Раздавить!» — кричал он, топая ногами. «Взять их вождей живыми! Привести их ко мне в цепях! Я хочу насладиться видом их страданий!» Спартанский изгнанник Демарат, находившийся в царском шатре, пытался утихомирить Ксеркса, убеждал его, что поспешность опасна, но царь не хотел его даже слушать. «Как смеют эти жалкие казапасы противиться моей воле? Они должны познать всю тяжесть моего гнева!» Персидский лагерь ожил. Затрубили трубы, командиры отдельных частей отдавали приказы, и вскоре несметное войско двинулось в наступление. Димка Петров ответил сразу. У него мобильник всегда рядом, под рукой. Он у него очень крутой, навороченный. Димка утверждает, что разговаривать по нему или отправлять обычные смски — это все равно, что лазерным устройством гвозди забивать. Тем не менее, он не считает, что звонки — это отстой и каменный век. «Алиночка, свет моих очей!» — заорал он в трубку. «Чего тебе надо от твоего покорного раба?» «Все ясно. Сейчас у нас восточный период, и Димка изъясняется, как джин из сказки про Аладдина и его лампу». «Здравствуй, Дима!» Я решила сразу перейти на деловой тон, но не тут-то было. Чем прогневал я свою повелительницу, что она говорит со мной на незнакомом языке? — взревел Димка пароходной сиреной. «О, роза души моей, скажи, что тебе нужно, и я все исполню. Хочешь, я за одну ночь выстрою дворец?» «Ладно, мой верный раб сможет встретиться со мной в самое ближайшее время?» «О, боги!» — снова завопил Димка. «Неужели царица моего сердца сменила гнев на милость и готова разделить со мной скромный ужин и жесткую постель?» «Так, насчет постели он, конечно, погорячился. А ужин? Почему бы и нет?» «Димка, ты мне нужен по делу», — отчеканила я строго, чтобы привести его в чувство. «Слушай, приходи в кафе «Буратино» через полчаса. Я знаю, тебе от дома близко». «О, светоч души моей, ты знаешь, где я живу?» — взвыл Димка от неподдельного восторга. «Да кончай ты дурака валять. Мне и правда срочно». Вот за что я люблю Димку Петрова, так за то, что он хоть и балбес каких мало, но балбес обязательный. Сказано через полчаса, значит, он на месте. Будет как штык. Правда, ему идти до этого Буратино от дома минут 10. Увидев меня, Димка привстал с места и засиял, как медный самовар. «О, луна моей жизни! Не начинай!» — отмахнулась я. «Тем более это вообще уже не восточные мотивы, а заурядная фэнтези. Что будешь есть? Я плачу». Димка надулся, потому как понял, что романтический ужин нынче не предполагается. Но он вечно голодный, поэтому быстро утешился и стал листать меню. «Ну?» — спросил он, когда мы сделали заказ, и ему принесли нефильтрованное пиво, а мне — чай. «Что-то подсказывает мне, что ты не на свидание меня пригласила». Я посмотрела на него сукаризной. Димка сменил, наконец, шутовской тон на деловой. «Какая-то ты необычная», — отметил он в ответ на мой строгий взгляд. «Не такая, как раньше. Что-то в тебе изменилось». «У меня стрижка другая, и я покрасилась». «Не то. Алинка, с тобой ничего не случилось?» «Ого! Димка-то, оказывается, вовсе не такой олух, каким кажется, но в мои планы не входило объяснять ему ситуацию, тем более что я сама еще в ней не разобралась. Принесли заказ, и мы поели в молчании, что тоже было странно. Димка — ужасный болтун. После того, как он отодвинул пустую тарелку, я решилась и положила перед ним телефон. «Снова без кода открыть сможешь?» «Смотри, вот я звонила по этому номеру, а ты можешь сделать так, чтобы выяснилось местонахождение телефона, по которому я звонила, где он в данный момент находится». «А тебе зачем?» — по инерции спросил он, но посмотрел мне в глаза и молча достал свой навороченный сотовый. Уткнулся в него, что-то соображая, подумал немного, почесал в затылке, чертыхнулся тихонько, изумленно свистнул и поднял на меня глаза. Тут все очень хитро. Так просто не определить. Вот если бы на том телефоне, который ты хочешь найти, было заранее установлено специальное приложение, тогда без проблем. «Ты не можешь?» Разочарованию моему не было предела. «Димочка, ты ведь такой умный!» «Оно, конечно», — солидно кивнул Димка. «Только дело не в уме, а в оборудовании. У меня мощности не хватит». «И что делать? Облом?» «Почему облом? Сейчас поедем в одно место». Он быстро набросал сообщение в телефоне, а пока ждал ответа, я расплатилась с официантом. «Только сначала заедем в зоомагазин», — предупредил Димка, когда мы сели в машину. «Тебе зачем?» — удивилась я. «Надо», — отмахнулся он с загадочным видом. «Делай, что говорят, и ни о чем не спрашивай». «Надо же, как он изменился!» — а говорил, что я роза его души и царица его сердца. В зоомагазине Димка набрал разного корма и еще каких-то палочек и игрушек для грызунов. «У тебя что, дома белая крыса живет или свинка морская? Ты же мне никогда не говорил». «Да не у меня. Сказал же, не задавай лишних вопросов». Мы приехали в центр. Машину оставили на проспекте, а сами прошли проходными дворами в переулок, потом во двор. Парадная была неказистая, однако дверь железная. Хотя рыжая краска на ней давно облупилась, ярко проступала только надпись, выполненная голубой краской крупными аккуратными буквами «Худяков козел». И ниже другим почерком и розовой краской «Одобряю». Мы долго поднимались по узкой темной лестнице, на которой пахло пищевыми отходами и кошками. Один раз из темноты сверкнули на меня зеленые глаза, и раздалось раздраженное шипение. Этаже на четвертом проскользнула мимо хвостатая серая тень. И только было я собралась заорать, как Димка больно сжал мою руку. Вообще-то он был какой-то непривычно серьезный. Я его таким никогда не видела. Впрочем, я не присматривалась. Наконец, этаже на шестом, а может и выше, мы остановились перед обшарпанной дверью, и Димка легонько в нее постучал костяшками пальцев, потому что на двери не было звонка. Кстати, номера квартиры тоже не было. «Кого еще принесло?» — послышался голос откуда-то сверху. Голос был непонятно чей. Не то мальчишка-подросток, не то старушка. «Мы договаривались, я звонил», — негромко пояснил Димка, также глядя вверх. «Что у них там, камера?» Как ни вглядывалась я в потолок, ничего не заметила. Так постояли мы минут пять. Очевидно, нас изучали. Мне захотелось показать язык, но Димка снова крепко сжал мою руку. «Не вздумай, мол, веди себя прилично». Вот интересно, раньше я не замечала, чтобы он умел читать мысли. Впрочем, как уже говорилось, я к нему особо не присматривалась. Терпение у меня готово было лопнуть, но тут дверь открылась, и на пороге возникло такое чучело, что я даже зажмурилась на мгновение. Это была девчонка, почти подросток, маленького роста, очень запущенная, с немытыми спутанными волосами, худенькая и бледная до синевы. На ней были черные засаленные и продранные на коленях джинсы и темная майка, которая была велика ей размера на 4. Пахло от девчонки чем-то звериным, как в зоопарке. «Здрасте!» Вежливо кивнул Димка и уставился на девчонку таким взглядом, как будто перед ним была, ну, не знаю, Мадонна Рафаэля, что ли, или, скажем, машина Феррари. «И что?» — девчонка переступила босыми ногами, почесалась, и тут откуда-то из-под майки появился у нее на руках зверек, серый с белым, хвост пушистый. «Кто это?» «Знакомьтесь!» Ожил Димка. «Это Сима». «Здравствуйте, Сима!» Я сделала над собой усилие и улыбнулась девчонке. «В конце концов, Димка привел меня сюда не просто так. Это мне от него кое-что нужно». Девчонка на мою улыбку отреагировала своеобразно, хмыкнула презрительно. «Это он, Сима!» Она кивнула на зверька, который тем временем спрыгнул на не слишком чистый пол и подбирался уже к Димкиным пакетам. «А мы вот тут принесли Симе». Но Сима уже забрался в пакет и мигом прогрыз упаковку с палочками. У девчонки в глазах мелькнула нежность, и голос потеплел. Она спросила у Димки, что ему от нее нужно, и пропустила нас в квартиру. Пока они толковали о своем, я помогла Симе разорвать пакет и попыталась скормить ему палочку с руки. Хорек, а это был именно хорек, как я поняла, когда пригляделась, на контакт не пошел, только оскалился, показав мелкие зубки. «Ого, такой укусит, мало не покажется». «Не лезь к Симе», — бросила мне девчонка, хотя вблизи стало ясно, что никакой она не подросток, просто низенькая недокормленная женщина. Пальцами с грязными обкусанными ногтями она быстро бегала по клавиатуре компьютера. Димка следил за ней с неприкрытым, почти молитвенным восхищением. «Надо же, а на меня он так никогда не смотрит, а еще говорит, что я — роза его души и госпожа его сердца». Наконец Димка не выдержал и спросил: «Как ты это делаешь?» Хозяйка странной квартиры взглянула на него с пренебрежением и процедила: «Элементарно». Я думала, этим она и ограничится, но она все же сжалилась над Димкой и снизошла до пояснений. «У вас же есть номер того телефона? Я по этому номеру послала СМС-ку, зараженную специальным трояном. Троян загрузил в телефон приложение для определения координат. Ну, а дальше уже дело техники. Это бы и ты смог сделать». «Действительно, дело техники», — восхитился Димка. «Ну вот», — хозяйка хорька показала Димке на экран. «Клиника имени Шарко. Держи адрес. У тебя все?» «Спасибо! Огромное спасибо!» — расшаркался Димка и потащил меня к двери. «Обращайся!» — крикнула любительница семейства Куньих, подхватив своего хорька на руки. Мне она не сказала ни слова, словно я была невидимкой. Чтобы отвязаться от Димки, пришлось притвориться, что я обижена на такое обращение хозяйки квартиры и что я даже ревную. Он посмотрел удивленно, но я села в машину и укатила. Ничего, такси возьмет или на автобусе до дома доедет. Карпов, как обычно, собрался на утреннюю пробежку. На лестничной площадке никого не было, и в 76-й квартире стояла тишина. Выйдя из подъезда, Карпов поюжился. Было холодновато. Он пробежался вдоль дома. На обычном месте дворника Ахмета не оказалось. Что-то он сегодня припозднился. Карпов свернул к офисному центру, прибавил темп. Вдох на 3 шага, выдох на 5. Стоянка машин возле центра пустовала. Карпов свернул в боковую улочку, поравнялся с овощным лотком. Вдох на 3 шага, выдох на 5. Смуглый продавец был уже на своем посту. «Ранняя он, пташка». Карпов немного сбавил скорость. «Здравствуй, дорогой!» — окликнул его продавец. «Тебе мои груши понравились? Я тебе еще приготовил. Такие вкусные груши, пальчики оближешь». Карпов перешел на шаг. Продавец уже протягивал ему пакет с грушами. Карпов взял пакет, расплатился, поблагодарил, побежал дальше. Продавец крикнул вслед: «Забегай, дорогой, как захочешь моих груш или другого чего, забегай!» Вдох на 3 шага, выдох на 5. Главное в беге — не сбиваться с ритма. Карпову не терпелось заглянуть в пакет, но нужно было соблюдать конспирацию, делать все как обычно, как вчера, как позавчера. Он пробежал по своему обычному маршруту, стараясь не менять темп, не спешить. Вернулся к дому. На этот раз Ахмед со своей метлой был на месте. Карпов помахал ему, перешел на шаг, вошел в подъезд. Только в своей квартире заглянул в пакет. Там лежали 3 сочные груши и смятый кассовый чек. Больше ничего. Карпов разгладил чек, прочитал. На чеке была отпечатана сумма, дата и название юридического лица, владеющего торговой точкой. Индивидуальный предприниматель Костаки Валерий Николаевич. Понятно. Значит, человек на фотографии, которую он передал продавцу, Валерий Николаевич Костаки. Хорошо, что не Иванов. Найти его будет несложно. Карпов принял душ, включил кофеварку и принес на кухню ноутбук. Налил себе чашку крепкого кофе без молока и сахара и запустил поисковую программу. Для начала оказалось, что греческая фамилия Костаки не такая уж редкая, и в городе нашлось несколько десятков людей с такой фамилией. Причем 3 из них носили то же самое имя, которое искал Карпов — Валерий, а у 2 совпадало и отчество. Однако выбрать из них нужного оказалось совсем нетрудно. 1 Валерий Николаевич Костаки только что поступил в 1 класс общеобразовательной школы, так что никак не мог быть тем, кого искал Карпов. Остался всего 1 человек с подходящими данными, и на нем Карпов сосредоточился. Умная программа выдала ему несколько статей об этом человеке. Валерий Николаевич Костаки оказался личностью, как говорится, широко известной в узких кругах, а именно крупным специалистом по психологии и психиатрии. 10 лет назад он успешно защитил кандидатскую диссертацию по какой-то сложной теме, связанной с памятью и ее нарушениями. Потом он работал в крупном научном институте, защитил докторскую диссертацию, участвовал в международных конференциях, публиковал многочисленные статьи в уважаемых научных журналах. Темы этих статей были связаны с краткосрочной и долгосрочной памятью, травматической амнезией и другими такими же непонятными Карпову вещами. А потом что-то случилось. 3 года назад Костаки перестали приглашать на конференции, его статьи появлялись все реже и реже. Карпов расширил поиск и нашел несколько упоминаний доктора Костаки в околонаучной прессе. Там как раз 3 года назад появились какие-то осторожные намеки, что Валерий Костаки нарушил принципы врачебной и научной этики, провел какие-то недопустимые эксперименты, после чего ему пришлось по собственному желанию уволиться из знаменитого института. Валерий Николаевич Костаки ушел из большой науки, но не стал безработным. Последние 3 года он работал простым врачом в частной неврологической клинике, финансируемой крупным благотворительным фондом. Клиника носила имя Шарко. Это имя Карпову было известно по одной единственной причине. Он знал, что существует душ Шарко. Теперь он удивился, что неврологическая клиника названа именем изобретателя душа, и на всякий случай уточнил в интернете, кто такой этот Шарко. Жан-Мартен Шарко оказался выдающимся французским психиатром и неврологом, учителем знаменитого Зигмунда Фрейда, кавалером Ордена Почетного Легиона и членом Французской Академии Наук. И еще о нем сообщалось, что в своих исследованиях он активно применял гипноз. На старинном черно-белом дагеротипе Карпов увидел плотного вальяжного человека в расшитом золотом мундире члена Академии, с яркими, внимательными, властными глазами. «Так вот оно что!» — протянул Карпов вслух. Он вспомнил, как столкнулся в лифте с девушкой из соседней квартиры, которая была явно в неадекватном состоянии, скорее всего, под гипнозом. Рядом с ней был тип, наверное, Костаки. Это многое объясняет, но не все. Итак, чтобы найти ответы на накопившиеся вопросы, нужно познакомиться поближе с доктором Костаки, а для этого, в свою очередь, нужно нанести визит в неврологическую клинику имени Шарко.